и посещение Бетти Харботл запертого чулана на чердаке. Ваши замечания в момент, когда вы увидели куклу, окончательно убедили меня в скором разоблачении. Вы намекнули, что убийца сделал с куклой что-то такое, что его выдало, и в то же время Бетти Харботл его вовсе не видела, в том смысле, что у убийцы не было необходимости заставлять ее молчать. Тогда я бросил вам вызов, предложив показать, как работает кукла. Вы не обратили на это особого внимания, заметив только, что вы предполагаете, что исполнитель представления носил традиционный костюм фокусника, и в заключении вы сказали несколько слов, из которых следовало, что вот-вот будет обнаружено увлечение Молли культом ведьм, если уже не обнаружено. Вот тогда-то я столкнул куклу вниз. Поверьте мне, мой друг, у меня и в мыслях не было причинять вам вреда. Я просто хотел так испортить куклу, чтобы ее невозможно было отремонтировать, чтобы можно было только догадываться, как она работает. На следующий день на дознании выяснилось еще два момента. Ноулс явно лгал, и вы это поняли. Мадлен Дэйн знала о делах Молли гораздо больше, чем могли позволить ей знать. Боюсь, Молли не любит Мадлен. В планы Молли входило заставить Мадлен замолчать, террора в случае необходимости и настоящие неприятности. Молли организовала звонок якобы от Мадлен с просьбой прислать куклу в Монт-Плезир. Она знала, что Мадлен с детства боится этой игрушки, и просила меня оживить ее в назидание Мадлен. Я этого не сделал, у меня были более важные дела. К счастью для Молли и меня, я был в саду в Монт-Плезире. Когда вы с инспектором обедали там с Мадлен и Пейджем, я подслушал ваш разговор, и мне стало ясно, что все кончено. Вы все знаете. Вопрос заключается лишь в том, что вы можете доказать. Когда вы с инспектором ушли из дома, я решил, что гораздо выгоднее последовать за вами по лесу и послушать ваши разговоры. Удовольствовавшись тем, что столкнул безобидную старушку в окно, я пошел за вами. Из вашего разговора, если его правильно истолковал, становилось ясно, что я совершенно не напрасно боялся вашего стиля работы. Теперь я точно знаю, на кого вы нацелились, хотя тогда у меня были лишь смутные догадки. Я понял, что ваш объект — Ноулс. Я понял, что мое слабое звено — Ноулс. Я понял, что есть свидетель, который может меня повесить. Это Ноулс. Но я знал, что он скорее пойдет под пытки, нежели признается, кто совершил преступление. В общем, нам оставалось только одно — убраться. Будь я бессердечным и совершенно безнравственным человеком, каким вам меня, вероятно, описали, я бы, несомненно, убил Ноулза так же небрежно, как нарезал бы лук. Разве я мог бы убить Ноулза? Разве я мог бы убить Мадлен Дэйн? Разве я мог бы убить Бетти Харботл? Я устал и был почти болен. Если честно, я чувствовал, что попал в лабиринт, из которого не могу выбраться. Крадясь за вами с инспектором, я пришел в Фарнли Клоус, увиделся с Молли и сказал ей, что у нас не осталось иного выхода, как немедленно убраться отсюда. Заметьте, мы считали, что у нас есть для этого время. Вы с инспектором собирались в ту ночь поехать в Лондон. Несколько часов могли не бояться разоблачений. Молли согласилась, что нам ничего больше не остается. В завершение своего рассказа скажу, что с Молли у меня возникли трудности. Ей было нелегко уйти, не прощавшись с Мадлен. Когда мы уезжали на машине, она была полна фантастических идей вернуться в Монт-Плезир на гусеничном тракторе. Я не мог ей помешать. Мы заехали туда всего на несколько минут, оставили машину на задней тропинке возле дома старого полковника. Пешком пробрались к дому и получили прекрасный подарок. Из полуоткрытого окна столовой мы ясно услышали о смерти Виктории Дейли и о вероятном характере ведьмы-хозяйки, виновной в этом. Речь держал мистер Пейдж. Кукла была еще там. Я утащил ее в угольный сарай, так потому что Молли все порвала столкнуть ее в окно на Мадлен. Это, безусловно, было ребячество. И я еще не знал, что нас схватило из Фарнли Клоуз пистолет. Мне это стало ясно только тогда, когда она вынула его из сумочки и постучала им по окну. И тогда я понял, доктор, что есть две причины,